Глава 17. По знаку императора герцог Грамон сел рядом с ним. «Итак, дорогой герцог, — сказал Наполеон веселым и спокойным тоном, — вы видели здесь положение дел, и я желаю еще раз серьезно обсудить его, чтобы вы возвратились в Вену, вполне зная положение и мое о нем мнение». Герцог поклонился. «Государь, — сказал он, — внешнее политическое положение, кажется, ясно. В люксембургском вопросе Ваше Величество занимает изолированное и второстепенное место. Самое лучшее — отступить, если можно, но отступить с честью. И, как уже известно, Вашему Величеству Австрия поручила мне убедить Ваше Величество в несвоевременности действий, но вместе с тем выразить, что она употребит все средства, чтобы отступление было по возможности честное». «Менее ясным, — продолжал герцог, пожимая плечами, — представляется мне внутреннее состояние, которого никак нельзя отделить от внешней политики». «К сожалению, нет, — сказал император, медленно качая головой. «Но, — продолжал он, подымая на герцога полузакрытые глаза, — что вы думаете о влиянии внутреннего состояния на внешнюю политику?» «Государь, — отвечал герцог, — мне кажется, здесь ведется двойная игра. Французский характер с его горячностью очень воинственен, но не настолько, чтобы произвести сильный взрыв. Пресса, в душе враждебная правительству, говорит о мире. Эти люди желают внушить правительству непопулярную политику, и потом первое же сами жестоко осудят ее». Император медленно кивнул головой. «Вы тонкий наблюдатель, дорогой герцог», — сказал он с улыбкой. Герцог продолжал. «Поэтому отступление должно казаться победой в глазах национального чувства. И я думаю, государь, что это так и будет. Венский кабинет уверился, что Англия будет ревностно и серьезно поддерживать требования о нейтрализации Великого герцогства Люксембург». «С введением прусского гарнизона?» — спросил император. «Со срытием крепости», — отвечал Грамон. Император покачал головой и стал тихо крутить усы. «Было бы правильнее оставить крепость и в ней люксембургский гарнизон», — сказал он как бы сам себе. «Можно было бы, — продолжал он, — поставить непременное условие срыть крепость. Да, его легко можно представить общественному мнению как поражение Пруссии, а в настоящую минуту это весьма важно. Теперь, дорогой герцог, еще один вопрос, более серьезный. Что выйдет из всего этого?» «Государь», — отвечал герцог Грамон, гордо выпрямляясь со сверкающими глазами, «французское чувство возмущается унижением вследствие битвы при Садовой и ее результатов. Надобно рассеять это унижение, освободить Францию от давящего ее кошмара. Надо преломить грозный меч, который доселе был направлен против нас и который уже начинает проникать вплоть Франции». «Вы, кажется, также порицали мою политику в минувшем году», — спросил император с легкой улыбкой. «Государь, — отвечал герцог, — мое сожаление никогда не находило выражения в словах порицания». «Я был один», — сказал император задумчиво. «Что мог я сделать? Я был один. И теперь один». «Вы хотите действовать?» — продолжал он. «Да и кто не хотел бы действовать, у кого только течет в жилах французская кровь? Но, чтобы получить такую возможность, нужно обзавестись союзниками». «Союзники есть, государь», — сказал герцог. «Австрия». «Австрия», — протянул император задумчиво. «Да, но в этом слове заключается много серьезных вопросов. Достанет ли у Австрии сил, чтобы оправиться от полученных ударов и сделаться действительно могущественным союзником?» «Через год или через два, государь», — отвечал герцог. «Так надеется фон Бейст». «Фон Бейст всегда был чересчур оптимистичен», — проговорил медленно император. «Вы имели случай наблюдать за ним?» «Какого вы о нем мнения?» Грамон улыбнулся. «Государь», — сказал он, — «в дипломатическом мире говорили сперва, что у Бейста куртка не по росту, и, быть может, были правы. Теперь он сбросил эту куртку, и, мне кажется, можно сказать, что надетый им плащ слишком велик для него. Он подвергается опасности запутаться в складках». Император улыбнулся. «Поясните», — сказал он. «Мне кажется», — сказал герцог, — «Саксония была слишком мала для Бейста, а Австрия слишком велика для него». «Но он очень умен», — сказал Наполеон. «Может быть, даже слишком. Австрии нужен характер, твердая рука, чтобы слить вместе все разнородные ее элементы, а не диалектический ум, который начинает с того, что эти элементы разделяет». Император бросил на герцога проницательный взгляд. «Ваши слова мало ободряют меня заключать союз с Австрией», — сказал он. «Прошу, Ваше Величество», — отвечал герцог, — «не принимать моих слов в этом смысле. Я сомневаюсь, удастся ли фон Бейсту придать твердую, прочную форму австрийской организации, в чем он, как протестант и иностранец, встретит особенное затруднение. С другой стороны, я убежден, что он придаст внешней политике импульс и энергию, развив военные силы, устроив осторожное и тщательное управление и исправив обнаруженные им ошибки прежней австрийской дипломатии, которые сказались так чувствительно в минувшем году. Желая исполнить свою задачу, желая долго удержаться на месте, — продолжал герцог с большим оживлением, — он должен достигнуть внешнего значения Австрии, ее блестящего вступления в ряд первоклассных держав и занятия ее исторического положения в Германии. «Австрия», — сказал герцог, между тем, как внимающий ему император склонил голову на бок, — «может исцелить свои внутренние раны только восстановлением внешнего могущества. Разнородные и враждебные между собой элементы, составляющие империю, подчинятся победоносному, самому могущественному в Европе правительству. Расстройство финансов, происходящее не от недостатка источников, а от недоверия к жизненной силе государства, может быть исправлено только тем, что Австрия займет в Европе одно из первых мест, вследствие чего приобретет международный кредит. Победа при Садовой, государь, сразу исцелила бы все внутренние язвы Австрии. Следовательно, только огромный внешний успех может осуществить предполагаемое Бейстом внутреннее возрождение Австрии и придать его личному положению твердое основание. А это основание, государь, состоит в условии поднять Австрию после поражения при Садовой. За это фон Бейсту, может быть, и простят его прибытие в Австрию и захват стула, на котором сиживал Меттерних. Поэтому фон Бейст должен действовать. А чтобы действовать, ему нужен наш союз». Император немного опустил голову. «Сможет ли тогда фон Бейст действовать так, как хочет?» — спросил он спустя некоторое время. Реальная сила Австрии лежит в Венгрии, а не исключено, что это самостоятельное государство не захочет подчиняться желаниям венского кабинета. «Граф Андраши», — проговорил император задумчиво, молча и со сложенными руками стоит позади фон Бейста, и мне кажется, что этот безмолвный и решительный представитель действительно могущества нынешней Австрии составляет последнюю инстанцию в искусственной жизни ее государственного механизма, что Андраши ежеминутно готов твердой рукой схватить бразды, как только Австрия уклонится с устраивающего его пути. «Мне кажется, Ваше Величество преувеличивает значение графа Андраши», — сказал Грамон. «Его сиятельство не обладает политическим искусством фон Бейста. Мадьяры очень хитры и гибки», — сказал Наполеон, качая головой, — «и притом тверды и упорны. Кажется, я слишком много ожидал от Бейста». «Однако», — заметил герцог, — «если влияние графа Андраши так велико, как это кажется вашему величеству, то я не вижу, с какой стати венгерскому министру избегать союза с Францией. Франция всегда пользовалась симпатией в Венгрии, тогда как немецкий элемент постоянно и традиционно был ненавидим». И я не сомневаюсь, что в отношении союза граф Андраши вполне разделяет мнение фон Бейста. Наполеон упрямо качал головой. Венгрия потому ненавидела немецкий элемент в Австрии, что он угнетал ее национальную самостоятельность. Германия же, прусская Германия, может быть только симпатична для Венгрии, потому что ей она обязана своей национальной автономией. И если Австрия когда-нибудь займет Германии свое прежнее место, то неужели вы думаете, будто Венгрия сохранит свое теперешнее положение и значение? «Впрочем», — продолжал он, — «все эти опасения не должны препятствовать нам принимать меры. Только прошу вас не выпускать из вида венгерское направление в Австрии. Я позабочусь послать в Пешт ловкого дипломата, чтобы служить вам, дорогой герцог», — прибавил он настойчиво, — «и действовать там по вашим инструкциям. Знаете ли вы кого годного для этой цели? Я желал бы, чтобы поверенный в делах в Пеште был приятен вам и действовал по вашим указаниям». Герцог задумался. «Молодой граф Костелян», — сказал он наконец, — «мог бы занять это место. Он гибок, умен и сумеет удержаться в этом деликатном положении». «Костелян?» — спросил император. «Я справлюсь о нем. Нужно учредить в Пеште дипломатическое генеральное консульство. Оно будет вполне естественно при новой самостоятельности Венгрии. Но возвратимся к главному делу, дорогой герцог. Чтобы союз с Австрией имел значение, необходимо принять в него Италию. Тогда только две первые державы получат полную свободу действия. Кроме того, этот тройной союз окружит Южную Германию, предохранит ее от прусского влияния и в случае нужды может принудить ее идти вместе с нами. Полагаете ли вы возможным соглашение между Австрией и Италией, соглашение с полным забвением всего происшедшего? «Да, поскольку это зависит от фон Бейста», — отвечал герцог. «Комбинация, которую Ваше Величество признает необходимой, вполне соответствует его идеям. Я не сомневаюсь также, что император, несмотря на свою неприязненность к Италии, признает политическую необходимость такого забвения. Если Италия...» «Что касается Италии, — сказал император, — то я надеюсь, что там услышат мою точку зрения. Здесь трудность заключается в революционной партии, влияние которой слабеет. В Австрии же затруднение представляется в скорби об утратах, в оскорбленной гордости, в глубоко потрясенных родовых интересах. Там соглашение дастся труднее, но зато, — прибавил он с подкупающей улыбкой, — задача вверяется в более искусные руки. Герцог поклонился. «Я употреблю все силы, чтобы исполнить великие мысли вашего величества», — сказал Грамон. «Это?» — сказал император, подняв на герцога глаза. «Величайшая из задач предстоящих империи. От исполнения ее зависит будущее положение Франции. Действительно, все дело заключается в том, чтобы увенчать здание, в основании которого камень, заложенный при Севастополе. Я надеюсь, мой дорогой герцог, что когда будут окончены такие приготовления, и когда предполагаемая нами комбинация станет владычествовать над шаткими условиями Европы, вы будете моей опорой в руководстве действием, которое сами подготовили». Герцог склонил голову, улыбка удовольствия осветила его лицо. «Ваше Величество знает, — сказал он, — что я не стремлюсь к управлению делами с целью удовлетворить личное честолюбие. Положение, которым я пользуюсь по доверию Вашего Величества, представляет мне больше приятности и возлагает меньшую ответственность, нежели портфель. Но если в момент столь великой перспективы, какая открывается из речей Вашего Величества, мне выпадет честь исполнять Ваши великие мысли, то вся моя гордость будет состоять в том, чтобы отдать все свои силы на служение Вашему Величеству и Франции. Итак, мы вполне понимаем друг друга», — сказал Наполеон, подавая руку герцогу. «Наш лозунг — ждать и работать. Подготовьте почву. В случае приезда императора Франца Иосифа на выставку, я надеюсь, все будет настолько ясно, что появится возможность заложить прочное основание. Но пока нам следует избавиться от люксембургского вопроса», — продолжал он. «Вероятно, маркиз де Мутье уже здесь, и он воинственно настроен. Поддержите меня немного», — прибавил он с улыбкой, позвонив в колокольчик. «Министра иностранных дел», — приказал он камердинеру. Вошел маркиз де Мутье. Император встал и сделал шаг навстречу министру. «Герцог Грамон», — сказал он, садясь сам и приглашая гостей сесть напротив него, — «еще раз изложил мне состояние Австрии и повторил все представления, которые поручал ему сделать фон Бейст с целью мирно разрешить люксембургский конфликт». Маркиз почти незаметно пожал плечами. «И, признаюсь, — продолжал император, — я стал несколько опасаться, зрело обдумав причины фон Бейста и взвесив положение». «Государь, — сказал маркиз, — причины фон Бейста резюмируются в одном лозунге: Австрии нужен мир». «Ну что же, — вскричал он, — если Австрия нуждается в мире, с которым едва ли далеко уйдет, по моему убеждению, совсем недалеко, то это нисколько не должно препятствовать нам преследовать свои интересы. Как Австрии, по теории фон Бейста, нужен мир, так Франции, я говорю это с полным убеждением, нужна война. Это если, — прибавил он, — если нельзя без войны восстановить ее влияние, которого нужно достичь во что бы то ни стало. Я лично думаю, — продолжил маркиз после небольшой паузы, видя молчание императора, — что война окажется не нужна, если только будем твердо действовать и ясно покажем, что не боимся ее. Он вопросительно поглядел на герцога Грамона, который молча опустил глаза. «Дорогой министр, — сказал император после краткого молчания, — я разделяю ваше чувство. Оно свойственно французскому сердцу, и разделяю также ваше мнение, но до известной только степени». потому что не могу верить, чтобы необдуманно начатая война без союзников и гарантий восстановит авторитет Франции. Пока он поставлен лишь под слабое сомнение, но военная неудача или неполный успех убьют его. Нам может помочь только абсолютная победа. А чтобы достичь ее, мне кажется, безусловно, необходимым иметь союзником, по крайней мере, Австрию. В таком случае война невозможна, сказал маркиз де Мутье. Потому что, по воззрениям фон Бейста, мы никогда не будем в союзе с Австрией. Почему нет? Заметил император. Главная причина, побуждающая фон Бейста советовать мир, заключается в неготовности Австрии. Если помочь Австрии в существенных пунктах, то, как вы думаете, герцог, изменится ли воззрение Венского кабинета? Герцог с удивлением взглянул на императора. «Я не понимаю, государь», — сказал он, — «каким образом, я думаю...» говорил далее император, что Австрии недостает двух вещей, существенно необходимых для войны. Во-первых, артефакта старого австрийского генерала Монтекуколи, то есть денег. А во-вторых, оружие, артиллерии, большую часть которой она утратила в последней кампании. Мы можем ей помочь в обоих отношениях. «Если мы, — продолжал он немного погодя, — поддержим австрийские дела нашим кошельком и в то же время отдадим в ее распоряжение свой избыток военных материалов, список которых я велю приготовить, то разве Австрия не может начать серьезного действия?» Он повернул голову к герцогу Грамону, не подымая своих полузакрытых век. —